Глава 12. Я завис над тем местом, где когда-то жили садовые гномики. Отсюда открывался прекрасный вид на вражеский лагерь, в котором суетились люди. Там проходили какие-то учения, часть солдат копала рвы, каждый был чем-то занят. Впрочем, так и надо, чтоб никто не скучал. Я открыл гримуар и напитал его маной. С его страниц вылетел кровавый круг, который завис в небе. Круг увеличился до 10 метров в диаметре и испустил слабое сияние. Из него начали вылетать алые бабочки. Они покружили немного и устремились к ближайшим живым существам, не считая меня, к лагерю. Круг продолжал сиять, выпуская все больше бабочек. Я, закрыв гримуар, с интересом наблюдал за происходящим. Внизу стояли кровавый с гомункулом и скрытно защищали меня. Решил оставить их там, а то они своим видом распугают всех противников. Сам я находился под ритуалом скрытности, поэтому меня сложно заметить. Бабочек довольно быстро заметили и начали умело готовиться к обороне. Быстро открылись порталы, куда спешно начали эвакуироваться люди. А их командир неплох, очень быстро среагировал. Наконец бабочки начали действовать, подлетая к своим жертвам, они резко ускорялись и просто исчезали в телах бойцов, которые не успевали среагировать. Раздались вопли. Один за другим солдаты начали падать с сильным кровотечением, выкашливая сгустки крови. Бабочки резвились внутри них, поглощая кровь. Правда, совсем немного крови. Я не стал выводить ритуал на полную мощность, но и этого хватило, чтобы парализовать часть армии противника. Всего я насчитал около 5000 бойцов. Из них уже человек 500 лежали на земле, а бабочек становилось все больше и больше. Тут над лагерем появился полупрозрачный купол. Засверкали вспышки, бабочки врезались в купол и сгорали, словно мотыльки в пламени. При этом ритуал продолжал выпускать все новых бабочек. Купол слегка задрожал, но выдерживал. Явно высший артефакт, другой бы уже сломался. Тем временем бабочки под куполом продолжали резвиться. Из тел первых пострадавших начали вылетать сытые бабочки, причем не одни, а с компанией. Они питались кровью жертв и клонировались, если так можно назвать. Паника в армии усилилась. Появились новые порталы. Тут я ощутил вспышку магии высшего ранга. Из лагеря выстрелило несколько каменных копий. Передо мной мелькнул золотой луч и уничтожил одно из них, летевшее прямо в меня. Это гомункул свой диск метнул. Другие копья пролетели мимо. Одно из них вдребезги разбило ритуальный круг, сорвав призыв бабочек. Впрочем, я и не приказывал стражам защищать его. В планах не было серьезно атаковать противника, просто хотел проверить, как работает гримуар. И увиденное мне понравилось. По моим прикидкам, он увеличил мощность атакующего ритуала процентов на 20. Кровавых бабочек стало больше, и они оказались сильнее, чем предполагалось. Из 5000 бойцов около 1500 сильно пострадали. Часть определенно погибнет. Надеюсь, это немного остудит их пыл и вселит страх перед моим родом. Не стоило им сюда соваться, что тут еще скажешь. Я полетел назад, в замок. Скоро обед, да и с Васей надо поболтать, узнать о его планах. Замок рода Кудровых. Князь Кудров был одновременно взбешен и слегка напуган. Он смотрел на большом экране, как сотни кровавых бабочек превращают его армию в сборище испуганных коллег. Даже пришлось использовать высший защитный артефакт, чтобы накрыть лагерь куполом. Но, что странно, артефакт заметно разрядился. Бабочки чуть не пробили купол. Сам Кудров не мог все время уделять лишь военному лагерю, он был занят делами рода. Из-за потерь 4 объектов у него стало слишком много забот. Но ему нужно решить, что делать дальше. Если он не нанесет ответный удар, мораль бойцов совсем снизится. Только вот оружие для атаки на замок Юсуповых все еще не готово. Подумав, Кудров позвонил своему помощнику. «Сколько крупнокалиберных пулеметов мы можем выделить?» — спросил он. Услышав ответ, Кудров велел: «Отправьте их Алексею, а также весь транспорт, который может работать в условиях аномалии. Нанесем контрудар по их ущелью. Если получится, сломаем защитную стену». Он отключился и выдохнул. Как же тяжело воевать против такого непонятного, сложного противника. Еще и этот странник. А вдруг он тоже вступит в войну? Что тогда делать? Он ведь в одиночку может всех уничтожить. Четвертый шаг как-никак. Тут дверь кабинета открылась. Вошел Астахов, которого Кудров пригласил ранее. Некромант был все в той же маске и слегка прихрамывал. «Как там твой план?» — спросил Кудров. «Я уже оповестил, кого надо, что у Юсуповых есть скрижаль закона. Причем доказывать ничего не пришлось. Действия японцев сами за себя сказали». «И когда начнется атака?» — напряженно спросил Кудров. «Пока не знаю, но прямо сейчас собирается немалая сила. Уверен, в ближайшие дни будет предпринята первая попытка. Все же скрижаль закона — легендарный артефакт, благодаря которому так быстро возвысился орден проклинателей. Каждый желает получить такое преимущество». «Ты сказал им, что защитные ритуалы Юсуповых уже исчерпали себя?» «Намекнул на это», — Астахов поморщился. «Но гарантий никаких не дал». Сегодня Амина решила нас побаловать и заказала обед у поваров Орлеановых. Мы с Васей обедали вдвоем. Выглядел странник весьма довольным жизнью. Впрочем, я его понимаю. Он за раз скинул пару десятков лет и исцелился от ужасных травм. А ведь не так давно он умирал от старости и искал методы продлить жизнь. Надо будет сказать спасибо Ильясу, что он свел нас. Хороший у меня друг все-таки. Помогает постоянно. «Что собираешься делать дальше?» — спросил я, закинув в рот кусок вкуснейшего стейка. «Пойду работать к алхимику», — лениво ответил Вася. «К Бориславу?» — удивился я. «Да. Он обещал, что расскажет, как достиг пятого шага. Может, с его помощью и я найду путь к возвышению». «Неплохое решение», — кивнул я. А Борислав шустро сработал, захапал себе высшего истлевателя четвертого шага. «К слову», — Вася посмотрел на меня, — «как только понадобится помощь, я сразу прибуду. Даже оставлю тебе артефакт, небольшой камушек. Когда сломаешь его, я почувствую и тут же приду». «Не сомневаюсь в тебе», — улыбнулся я. «Что насчет тебя? Ты уже старший магистр. Остался один шаг до становления высшим магом. Как скоро я услышу в новостях о самом молодом в мире высшем маге?» Вася усмехнулся. «Тут все сложнее», — покачал я головой. «Перерождение накладывает свои отпечатки, и мой способ воскрешения тоже был не без последствий. Самое неприятное, что я так и не смог до конца понять все эти последствия. Могу лишь догадываться о них». «О как! Но я не удивлен. Баланс не дремлет, и такое вмешательство в законы Вселенной не может остаться без последствий», — задумчиво произнес странник. «Так и есть. Кстати, я был на лекции твоего клона. Даже я узнал много нового. Если бы я владел этими знаниями в молодости, не знаю точно, но мне кажется, что мой путь был бы более гладким, и прорыв на ранг высшего мага более легким. Не пришлось бы так рисковать». «Ты правильно думаешь», — подтвердил я. «Но откуда ты это все знаешь?» — странник прищурился. Я, подумав, решил не говорить ему о том, что восстановил память. Одно дело делиться этим с императорским родом или Бориславом, с кем у меня заключен контракт. Совсем другое со странником, которого я могу назвать не более чем приятелем. «У рода Юсуповых много секретов», — загадочно улыбнулся я. Василий хмыкнул и начал задавать уточняющие вопросы о лекции. Следующий час мы просто болтали о магии, о прорыве на высший ранг и других интересных темах. Затем я попрощался с Василием, у меня еще много работы. Он сказал, что еще сегодня и завтра побудет у меня, а послезавтра отправиться к Бориславу. Все это время, пока я разговаривал с Васей, мой клон с гомункулом искали удобное место для создания ресурсной точки. И клон нашел его. Место оказалось далеко на севере от Екатеринбурга, у реки Печора. Места там были весьма пустынные. Людей нет, только монстры, но и те не особо сильные. Идеальное место, где можно спрятать несколько ресурсных точек. Я отозвал клона и пошел в ритуальную комнату. Там сперва позвонил Уральскому. «Руслан!» — прорычал Уральский. «Звонишь извиниться?» «Ну, не совсем», — я усмехнулся. «Вам разве не нравится ваш новый питомец? Он выглядит весьма мило». «Руслан, убери это чудовище от меня!» «Ай, да уйди ты!» Послышалась возня, рыкнул милый пушистик размером с медведя. «Давайте я позже перезвоню», — предложил я. «Что тебе надо?» — рыкнул Уральский. «Говори уже, у меня дела». «Помните наш разговор о ресурсах? Я бы хотел обсудить детали». «Помню», — хмыкнул Уральский. «Но сомневаюсь, что тебе будет чем расплатиться. Давайте я еще одного пушистика для вас призову», — предложил я. «Нет. В общем, приходи сегодня вечером. Малику и Лазарю я позвоню и тоже приглашу». Уральский отключился, я с усмешкой убрал смартфон. «И чего он такой злой? Пушистики ведь милые. Да, жрут очень много энергии, но зато милые». Я начал готовиться к проведению масштабных территориальных ритуалов. Понадобилось около 2 часов, чтобы заключить все нужные ритуалы в гримуар. После этого я позвал Кровавого, и мы взлетели в воздух. В этот раз я решил использовать более интересный способ передвижения. Создал кровавые крылья и велел Кровавому частично слиться с ними. Получилось весьма необычно, но зато действенно. Моя скорость достигла скорости высшего мага. Мы сделали круг над замком. Я задумчиво смотрел вниз. Стоит признать, что для нынешнего времени это место расположено далеко не идеально. Слишком далеко от города, закрыто со всех сторон, с ограниченным свободным пространством. При моей первой жизни ситуация в мире была другой. Маги только набирали мощь, а монстров было слишком много. Во главу угла ставилась защищенность. Это место было построено, когда я уже стал высшим магом. Тогда тут все кишело монстрами, и я уничтожил их всех и притащил сюда скелет исполинского титана, который отпугивал всех тварей в округе. Но сейчас монстры и люди находятся в балансе, и можно подумать о том, чтобы переехать в более удобное место. Та же аномалия Уральских гор сильно мешает пользоваться многими плодами современности. Нет, замок останется тут, надо просто новый построить, поближе к цивилизации, так сказать. Но это все потом, сейчас нужно заняться делом. Я долетел до нужного места, внизу расстилался лес, сквозь который протекала река. Берега здесь были довольно крутыми, река текла в 2-3 метрах ниже уровня леса. В воде и в лесу ощущались монстры, но все они слабенькие, не сильнее ранга мастера. Где-то к западу отсюда находится 2-й анклав и врата, а еще дальше ледяная башня. Место тут спокойное, вряд ли высшие часто летают поблизости. А только они и могут мне помешать. Я раскрыл гримуар и активировал 1 из 3 ритуалов. Со страниц книги вырвался черный ритуальный круг, который поднялся в небо, резко расширился и исчез. Казалось, что ничего не изменилось. Однако это невероятно мощный, скрывающий ритуал высшего ранга. Даже высший маг, если не заострит внимание на этом месте, не сможет заметить ничего подозрительного. Позже сделаю более совершенную защиту от чужих глаз, но пока хватит и этого. Я активировал 2-й ритуал. Со страницы вылетел темно-коричневый ритуальный круг и завис рядом со мной. Я взял его одной рукой, почувствовав исходящую от него мощь. Сосредоточившись, я чуть сдвинул круг, чтобы он указывал плоскостью вниз. Из круга вырвался столб энергии, с грохотом ударивший в землю. Почва содрогнулась, грунт вздулся и с треском разошелся, образуя глубокую расщелину. Трещина протянулась от берега вглубь леса на пару десятков метров, Узкое, но глубокое, метров 5-6 вниз. Подземные воды просочились на дно, создав влажную среду, но не заливая расщелину полностью. Стены разлома остались сухими, покрытыми осыпающейся землей и обнажившимися корнями деревьев. От подземного толчка по округе прокатилось небольшое землетрясение, заставив птиц встревоженно взлететь с веток. Когда дрожь утихла, я активировал третий ритуал. Зеленоватый круг соскользнул со страницы гримуара и опустился в расщелину, исчезнув в ней. А потом вся расщелина слегка засияла. Энергия впиталась в почву, насыщая ее магической силой. Теперь осталось ждать. Ритуал создаст особую энергетическую среду, влажную от подземных вод внизу, но с сухими стенами, пронизанными магией. Через несколько дней вернусь, добавлю стабилизирующие ритуалы и подсажу споры особого магического гриба. В этой насыщенной энергии расщелине, защищенной от солнца и дождя, грибница мутирует под воздействием магии. Среди сотен обычных плодовых тел будут появляться 1-2 особенных, именно те, что нужны для эликсира возвышения. Первый шаг был сделан. Довольный собой, я вернулся в замок, быстро перекусил и отправился на встречу с князьями. Клоны тоже не сидели без дела. Ритуалист прямо сейчас искал способ, как отправить Сергея в Этерн. Это должно быть не особо сложно. Пара идей у меня уже есть. Сперва я не хотел торопиться. Думал, что Сергею нужно время на адаптацию. И пусть лучше он поживет тут, под боком. Вдруг у него проблемы какие-то возникнут. Но, судя по воспоминаниям клона, который недавно скрытно навестил Сергея, того все устраивает. Он поразительно быстро влился в коллектив гипнотитанов, буквально став для них своим. Поэтому можно немного ускорить планы и уже сегодня ночью переправить Сергея. Второй клон тем временем занимался делами рода. Благодаря ему я уже в полной мере вник во все и теперь прекрасно понимаю, что представляет собой род Юсуповых. Если очень коротко, у нас много перспектив, но нужны силы, чтобы реализовать их. Я вышел из лифтовой комнаты в замке Уральских и встретился с улыбающейся Стефанией. Мы обменялись приветствиями и пошли по знакомому маршруту в сторону лестницы. «Как прошел прием?» — спросил я. «Ну», — она скосила на меня взгляд. «Он получился весьма громким. Только жаль, что не удалось призвать Пушистика». «Это да. Надо будет, кстати, разобраться, чего там наворотили клоны. И почему вместо десятков пушистиков призвался один, и тот огромный?» «Кстати, как твой отец?» — поинтересовался я. Стефания хихикнула. «Скоро сам увидишь». Мы дошли до нужной двери. Я открыл ее и вышел на крышу, сразу заметив знакомый столик, за которым сидели веселый Григориан, улыбающийся Лазарь и недовольный Уральский. Несколько секунд я рассматривал сцену перед собой. Во-первых, рядом с Уральским лежал гигантский пушистик размером с медведя. Во-вторых, у старика Уральского обновилась прическа. Теперь у него были длинные волнистые волосы, схваченные сзади в хвост, а также густые усы и аккуратная борода до середины груди. Причем, если присмотреться, можно заметить, как эта борода потихоньку, очень медленно, но растет. «А вот и ты!» Недовольно пробурчал Уральский. «Ну проходи, что стоишь там. Вам идет новый стиль». Сделал я комплимент, садясь за стол. «Да пошел ты!» буркнул Уральский. Он скосил глаза на гигантского пушистика и вздохнул. «Если хотите, могу отправить его обратно», кивнул я в сторону пушистика. «Серьезно, что ли?» удивился Уральский. «Ты же сам сказал, что раз он меня укусил и смог добыть мою кровь, князь недовольно потер запястье, то теперь мы с ним связаны». «Ну, эту связь можно разорвать и отправить его обратно». Пушистик зарычал и недобро посмотрел на меня. «Но я вам не советую», — тут же добавил я. «Пушистики очень хорошие питомцы». Я улыбнулся не до медведю. «Он у меня треть энергии сжирает», — буркнул Уральский. Григориан рядом не выдержал и заржал в голос. Волосатый князь зло посмотрел на него. «Ладно», — он вновь перевел недовольный взгляд на меня. «Что ты там хотел предложить? Мне нужно весьма большое количество самых разных ресурсов. Если расплачиваться деньгами, понадобится сотни миллионов». «О-о-о!» — заинтересовался Григориан. «И чем же хочешь расплатиться?» Я обвел их взглядом и заявил. «Я помогу вам сделать высших стражей взамен на нужные мне ресурсы».